В полночь раздавались удары бубна в руках дяди Володи. Это первый сигнал. Художники кончают работать. Через 10 минут еще бубен. Убираются кисти, бумаги, рисунки, еще не высохшие, ставятся на рояль. Все из-за стола расходятся по комнатам. В зале накрывают ужин. На множестве расписанных художниками тарелок ставится закуска, описанная в меню протокола. Колбасы – жеваная, дегтярная, трафаретная, черепаховая, медвежье ушко с жирком, моржовые разварные клыки, собачья радость, пятки пилигрима. Водки – горилка, брыкаловка, сногсшибаловка, трынтравная и другие. Наливки – шмаровка, настоянная на молчановке, декадентская, варенуха из бубновых валетов, аукционная, урядницкая на комаре и таракане. Вина из собственных садов среды, с берегов моря житейского. Розовая с изюминкой пур для дам. Меню ужина. Первое. Чудо-юдо-рыба-лещ. Второе. Телеса птичьи индейские на кости. Третье. Рыба-лабардан, соус, китовые поплавки в смятку. Четвертое. Сыры. Сыр бри, сыр дарья, сыр марья, сыр бубен. Пятое. Сладкое. Мороженое недурно пущено. На столе стоят старинные гербовые квинтеля с водками, чарочки с ручками и без ручек. Все это десятками лет собиралось Шмаровиным на Сухаревке. И в центре стола ставился бочонок с пивом. Перед ним сидел сам дядя Володя, а дежурный посреди виночерпий разливал пиво. Пили, ели. Вставал дядя Володя, звякал в бубен, все затихало. «Дорогие товарищи, за вами речь!» и указывал на кого-нибудь, не предупреждая. Приходилось говорить. А художник Сенцов уже сидел за роялем, готовый закончить речь гимном. Скажет, кто хорошо. Стол кричит «Орла!». Кубок пьется под музыку, и общее пение гимна недурно пущено. Утро. Сквозь шторы пробивается свет. Семейные и дамы ушли. Бочонок давно пуст. Из мертвецкой слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры. Стол с неприбранной посудой. Пустой орел высится среди опрокинутых рюмок. Бочонок с открытым краном. И, облокотясь на стол, дремлет дядя Володя. Поэт среды подписывает рисунок на законченном протоколе. Да, час расставания пришел. День занимается белый. Бочонок стоит опустелый орел. 1922 год. Все-таки собирались среды. Это уж было не на Большой Молчановке, а на Большой Никитской, в квартире Лентовской. Среды назначались нерегулярно. Время от времени дядя Володя присылал приглашения, заканчивавшиеся так. 22 февраля, в среду, на среде чаепития, условия следующие. Первое – самовар и чай от среды. Второе – сахар и все иное съедобное, смотря по аппетиту, прибывший приносит на свою долю с собой в количестве невозбраняемом.